Пусть ты неправильная, но настоящая. В твоей душе есть то, чем я лечу. Ты моя, этим я горжусь. Если бы ты была такой, как все, кто бы был такой, как ты? Когда ты рядом, ты даешь мне силу воплощать мечты. Напиши, я сорвусь к тебе. И просто так ты в моей судьбе. Теперь я понял, почему без других не можно. Без других не можно. Без тебя нельзя. Без тебя нельзя. Пусть ты неправильная, но настоящая. Чем я лечу, ты моя, и этим я горжусь. Пусть ты неправильная, но настоящая. В твоей душе есть то, чем я лечу. Ты моя, и этим я горжусь. Так много времени потратил, чтоб найти тебя. Мне нужны все эти люди, в них нет тебя. Я заберу тебя в свою жизнь, но не везде. Чтобы в наши сердца пришла от тебя. Мне хорошо с тобой, честно. Ведь мы так связаны с тобой, тесно. С тобой, тесно. И ты теперь в моих песнях. Значит, ты во мне будешь жить вечно. Пусть ты неправильная, но настоящая. В твоей душе есть то, чем я лечу. Ты моя, и этим я горжусь. Пусть ты неправильная, но настоящая. В твоей душе есть то, чем я лечу. Этим я горжусь.